Через несколько дней после этого Вирджиния со своим кудрявым кавалером каталась по лугам Брокли. «Я там так порвала свою амазонку о колючий куст, что по возвращении домой решила подняться по черной лестнице, чтобы не попадаться никому на глаза». Когда она пробегала мимо зала гобеленов, дверь которого была приоткрыта, ей показалось, что внутри кто-то есть. И, думая, что это одна из служанок, Вирджиния заглянула внутрь, чтобы попросить девушку зашить ей амазонку. Однако, к ее невероятному удивлению, это был сам кентервильский призрак. Он сидел у окна и глядел, как осыпающееся золото листвы медленно кружится в своем падении или бешено танцует на ветру в конце аллеи. Он подпирал голову рукой, и вся его поза свидетельствовала о глубоком унынии. И действительно, призрак выглядел таким неухоженным и заброшенным, что малютка Вирджиния, чьим первым порывом было удрать в свою комнату и там запереться, преисполнилась жалости и решила попробовать его успокоить. Столь легким был ее шаг и столь глубока печаль призрака, что он не заметил ее присутствия, пока она сама к нему не обратилась. «Мне вас очень жалко, но завтра мои братья отправляются обратно в школу. И тогда, если вы будете хорошо себя вести, вас никто не тронет». «Это просто абсурд просить меня хорошо себя вести. Настоящий абсурд. Я обязан греметь своими цепями, выть в замочные скважины, бродить по ночам. Ну, если это то, что вы имеете в виду. Но это единственное, для чего я существую. Извините». «Нельзя существовать для того, чтобы этим заниматься. И вы знаете, что поступаете очень плохо. В первый же день, как мы приехали сюда, миссис Эмни рассказала нам, что вы убили свою жену». «Хорошо, хорошо, я это признаю. Но это чисто семейное дело и не касается никого из посторонних. Никого». «Нельзя убивать кого бы то ни было». «Ой, терпеть не могу эту дешевую абстрактную этику. Моя жена была страшна, как смертный грех. Вы проходите, присаживайтесь. Она никогда не умела нормально накрахмалить мою жабо и ничего не понимала в стрипне. Ничего. Однажды в лесах Хогли я застрелил оленя. Это было превосходное животное. Превосходная. И как вы думаете, в каком виде она подала его к столу? А? Ну, впрочем, это уже не имеет значения, поскольку все кончено. Но думаю, что со стороны ее братьев было не очень-то вежливо уморить меня голодом. Хотя я и действительно ее убил». «Уморить вас голодом? Ой, мистер Призрак, я хотела сказать, сэр Саймон, вы хотите есть? У меня с собой есть бутерброд, хотите?» «Нет, спасибо. Спасибо. Теперь я обхожусь без еды. Но все равно это очень мило с вашей стороны. Вы гораздо приятнее, чем все остальные ваши родственники. Грубые, вульгарные, бесчастные. Извините». «Ну уж нет. Это вы сам ужасный, грубый и вульгарный. А что касается бесчестности, то вы прекрасно знаете, кто воровал у меня краски из коробки, чтобы рисовать то смехотворное пятно на полу в библиотеке». «Ну да». «Сначала вы забрали у меня все красные цвета, включая алый, да. Так что я больше не могла рисовать закаты. Потом вы стянули изумрудно-зеленый и хромово-желтый. И, наконец, у меня не осталось ничего, кроме синего индиго и китайских белил. А они годятся только для пейзажей под луной, на которые всегда очень грустно смотреть. И рисовать их совсем непросто. Я никогда вам за это не делала выговоры. Но... хотя все это было крайне неприятно, да и вообще смешно. Но скажите, пожалуйста, разве бывает зеленая кровь?» «Ну а что мне было делать? Что? В наши дни трудно достать настоящую кровь. Я решил, что могу позаимствовать ваши краски. Ну а что касается цвета, то это вопрос. Это вопрос вкуса. Например, у Кентервилей кровь голубая. Самое благородное во всей Англии, хотя вас, американцев, такие вещи не заботят». «Ничего-то вы о нас не знаете. Вам бы надо поездить по свету, чтобы расширить свой кругозор. Мой папа будет только рад выдать вам визу. И хотя предметы старины Облагаются на таможне большим налогом, я думаю, что проблем не будет, потому что все офицеры состоят в демократической партии. Я уверена, что в Нью-Йорке у вас будет огромный успех. Я знаю кучу людей, которые готовы выложить сотню тысяч долларов, чтобы только у них была родословная. А уж за фамильного призрака дадут гораздо больше. Вряд ли мне понравится ваша Америка. Наверное, потому что у нас нет руин и достопримечательностей. Зачем вам руины и достопримечательности, когда у вас такой флот и такие манеры? Всего хорошего. Пойду попрошу папу задержать близнецов еще на недельку дома. Пожалуйста, не надо, мисс Вирджиния. Я так одинок. Мне так тоскливо, и я совершенно не знаю, что мне делать. Я хочу заснуть и не могу. Не может быть, ведь это так просто. Надо только лечь в постель и задуть свечу. Иногда бывает очень трудно не заснуть, особенно в церкви, но засыпать совсем не сложно. Это умеют даже новорожденные дети, а они еще мало что соображают. Я не спал 300 лет. 300 лет я не спал, и мне так тяжело. Красивые глаза Вирджинии изумленно распахнулись, и ее губы задрожали, как лепестки роз. Она подошла к призраку и, опустившись возле него на колени, заглянула в его старое, сморщенное лицо. Бедное, бедное привидение. Вам негде лечь в постель? Далеко за сосновым лесом есть маленький сад. Травы там густые, высокие. Там за огромными белыми звездами цветет цикута. И соловей распевает всю ночь. Всю ночь напролет он поет свою песню, и холодная сияющая луна взирает на него с высот, а тисовые деревья простирают свои гигантские ветви над спящими. Глаза Вирджинии затуманились слезами, и она спрятала лицо в ладонях. Это же сад смерти. Да, смерти. Смерть. Должно быть так прекрасно. Лежать в мягкой коричневой земле, когда у тебя над головой колышутся травы, и слушать тишину. Не знать, что есть вчера или завтра, забыть о времени, простить жизнь, пребывать в покое. Ты можешь помочь мне. Ты можешь открыть мне врата дома смерти, поскольку в тебе есть любовь, а любовь сильнее смерти. Вирджиния трепетала. По ней пробегала холодная дрожь. Несколько мгновений в зале царило безмолвие. Ей казалось, что ей снится кошмарный сон. Тогда призрак вновь заговорил. И голос его прозвучал, как дуновение ветра. Ты когда-нибудь читала старое пророчество на витраже в библиотеке? Да, часто. Я хорошо его помню. Оно еще написано такими причудливыми черными буквами, и его тяжело прочесть. Там только 6 строк. «Заставит дева, что чиста, молиться грешные уста, и оживет миндаль, цветя, когда слезу прольет дитя, и лишь наступит час такой, как в Кентервиль придет покой». Но я не знаю, что они значат. Они означают, что ты должна оплакать со мной мои грехи, потому что у меня самого нет слез, и помолиться со мной о моей душе, поскольку я ни во что не верю. И тогда, если ты всегда была милой, ласковой и доброй, ангел смерти жалится надо мной. В темноте тебе будут являться пугающие видения, страшные голоса будут нашептывать в твое ухо, но они не причинят тебе вреда, потому что силы преисподней не могут одолеть чистоту невинной души. Ну? Вирджиния не отвечала, и, глядя на склонившуюся златоволосую голову, призрак в отчаянии воздел руки. Внезапно она поднялась, бледная, со странным светом в глазах, и сказала твердо: «Я не боюсь. Я попрошу ангела сжалиться над тобой». «Тогда идем, Вирджиния». «Дай мне руку!» Он вскочил со своего места и, взяв ее руку, склонился над ней в поцелуи со старомодной учтивостью. Пальцы его были холодны, как лед, а губы пылали огнем. Но когда он вел ее через полутемную залу, Вирджиния не колебалась. На выцветшем зеленом гобелене были вытканы маленькие фигурки охотников. Они дули в свои рога и крошечными руками делали ей знаки вернуться. Назад, малютка Вирджиния, назад! Но призрак стискивал ее руку еще крепче, и она закрывала на них глаза. Ужасные животные с хвостами, как у ящериц, и выпученными глазами таращились на нее из черной пасти камина и бормотали: «Берегись! Берегись, малютка Вирджиния! Берегись!» Но призрак мчался вперед все быстрее, и Вирджиния не слушала их. Когда они достигли противоположной стены зала, он остановился и пробормотал несколько слов, которые она не разобрала. Она открыла глаза и увидела, что стена медленно исчезает, как тающая дымка. За ней открывается большая черная пропасть. На них налетел пронизывающий ледяной ветер, и она почувствовала, как что-то тянет ее за платье. «Скорей, скорей, или будет слишком поздно!» И в одно мгновение стена закрылась за их спиной, и зал гобеленов остался пуст.